Сен-Реми, 1889. Милый Тео, много благодарен тебе за милое письмо. Меня особенно радует, что ты тоже подумал о папаше Писсаро. Ты увидишь, еще есть шансы, если не здесь, то в другом каком-нибудь месте. Дело делом, и ты с полным правом просишь меня категорически ответить, хочу ли я на эту зиму сейчас же переехать в парижское заведение. Я отвечаю на это «да». И с таким же точно спокойствием и по тем же основаниям, по каким и поступил сюда. И даже в том случае, если парижское заведение означало бы для меня ухудшение, что вполне вероятно, потому что возможность работать здесь неплоха, а меня только и рассеивает работа. Затем обращаю твое внимание на то, что в моем письме я уже указал на то серьезное основание, по которому я хотел бы произвести перемену. Хочу тебе его повторить еще раз. Я поражен тем, что я с моими современными идеями, преклоняясь так вежливо перед Золя, Гонкурами и искусством, подвержен припадкам, которые свойственны суеверным людям. Во время этих припадков мне приходят в голову такие сумасшедшие религиозные идеи, каких я не чувствовал в моем мозгу на севере. Поскольку я так чувствителен по отношению к окружающему, эти припадки можно объяснить только непрестанным моим пребыванием в монастыре, как, например, здесь и в Арле. Поэтому-то и было бы сейчас необходимо, даже если перемена ухудшит условия, переселиться в светское заведение. У меня сейчас есть 7 копий из полевых работ, Милле. Могу тебя заверить, что копирование меня страшно интересует. Я учусь на этом, не теряя умения делать фигуры, тем более, что к этому у меня здесь нет случая. Кроме того, таким путем создается и декорация в мастерской для меня и для других. Я хочу еще скопировать сеятеля и землекопов. Сделал я также женский портрет, жену сторожа. Сегодня пошлю тебе автопортрет. К нему надо некоторое время приглядеться. Надеюсь, ты увидишь, что мое лицо в нем спокойнее, хотя взгляд теперь более пустой, чем раньше. Я сделал еще и другой. Это была попытка, когда я был болен. Ты поразишься, какое цветовое впечатление дают полевые работы. Это очень интересная работа. Я хочу тебе сказать, чего я в ней ищу и почему мне ее нужно копировать. От нас, живописцев, всегда требуют, чтобы мы сами компоновали и были только композиторами. Хорошо. Однако в музыке это не так. Когда кто-нибудь играет Бетховена, он ведь вкладывает в игру свою личную трактовку. В музыке и, прежде всего, в пении интерпретация ведь тоже кое-что дозначит. Если бы это было не так, то нужно было бы ценить только одних композиторов, исполняющих свои собственные произведения. Вот так. Особенно же, когда я чувствую себя больным, я стараюсь сделать такую вещь, которая бы меня утешила и радовала. Я вношу в нее черные и белые от Делакруа или Милле, или представляю себе их работы в виде модели перед моими глазами. А затем поверх импровизирую красками, причем, конечно, подразумевается, что я в этих вещах не полностью являюсь самим собой, а только стараюсь дать воспоминания об их картинах. Это воспоминание, неясная гармония цвета, которую я чувствую, безразлично, верна ли она оригиналу или нет, и есть моя интерпретация. Масса людей не признают копирование. Другие, наоборот, копируют. Я случайно напал на это и нахожу, что это поучительно и, прежде всего, утешает. Кисть моя ходит в пальцах так быстро, как смычок по скрипке, и при этом доставляет мне удовольствие. Сегодня я пытался изобразить женщину, стригущую овцу. От лилового до желтого. Это маленькие картины в 5. Много благодарен тебе за посылку красок и холста. Со своей стороны, вместе с портретом, я шлю тебе и несколько картин, а именно «Лунную ночь», «Стога сена», «Этюд оливковых деревьев», «Этюд ночи», «Этюд горы», «Этюд зеленой нивы», «Этюд оливковых деревьев», «Цветущего сада» начало каменоломни. Четыре первые вещи — это этюды, в которых не достигнуто то обобщающее впечатление, какое свойственно остальным. Я в особенности люблю начало дороги, которое я сделал, когда почувствовал начинавшийся припадок. Темная зелень, на мой вкус, хорошо сочетается с тонами охры. Есть в этом какое-то печальное, но здоровое и потому мне не мешающее чувство. Такова же может быть и гора. Мне скажут, горы такими не бывают. Здесь контуры толщиной в палец, но мне кажется, что таким образом передаются те страницы из книги рода, которые мне нравятся. Гористая темная страна лежит, всеми забытая, на ней виднеются черные хижины пастухов, где растут подсолнечники, оливковые деревья с белым облаком и гористым задним планом, затем восход месяца и ночной эффект. Эти вещи в смысле композиции несколько преувеличены. Контуры, как в гравюре на дереве. Оливковые деревья здесь более характерны, чем в других этюдах. Я попытался еще раз написать тот час, когда видишь, как по жаре летают цикады и зеленые металлические жуки. Теперь, пока стоит скверное время года, я буду много копировать. Мне действительно надо много поработать над фигурами. Добавляю еще этюд цветов. Ничего особенного, но в конце концов мне его не хочется рвать. В общем, среди всего этого я считаю неплохим Ниву, гору, зеленую пшеницу, оливковые деревья с голубыми холмами, портрет и начало дороги. Остальное мне ничего не говорит, поскольку и здесь нет личной воли, прочувствованной линии. Там, где линии разделены и где они волевые, там начинается картина, даже если они и преувеличены. Это приблизительно то же, что находят Бернар и Гоген. Они ищут не точной формы дерева, но абсолютно хотят, чтобы было видно, круглая ли эта форма или четырехугольная. И, клянусь Богом, они правы. Хотя это и противоречит графическому совершенству и дурости некоторых людей. Они не требуют точных тонов горы, но говорят, черт возьми, гора была голубая. Давай сюда голубое, но не приставай ко мне, чтобы это голубое было таким или этаким. Раз голубая, делай ее голубой, и баста. Гоген бывает прямо гениален, когда объясняет подобные вещи. И так решено. Если я когда-нибудь тебе напишу специально и совершенно кратко, что хочу приехать в Париж, значит, у меня есть для этого те основания, которые я тебе тут изложил. Но если на меня еще раз нападет религиозный припадок, тогда уж без всякой милости я, не объясняя причин, прямо выскочу в поле. Во всяком случае, нельзя вмешиваться в начальственные распоряжения сестер и критиковать их. У них своя вера и свой образ действий делать другим добро. Пока что хорошо. Но легкомысленно я тебя тревожить не буду.